для нас с тобой целый день поет прибой. Прозрачное небо над нами, и чайки кричат над волнами, кричат, что рядом будем мы всегда, словно небо и вода. Смотрю на залив и ничуть не жаль, что вновь корабли уплывают вдаль. Плывут корабли, но в любой дали не найти им счастливей любви. А над морем, над ласковым морем мчатся чайки дорогой прямою, и сладким кажется на берегу поцелуй соленый губ. А звезды взойдут и уснут прибой, дельфины плывут мимо нас с тобой. Дельфины, дельфины, другим морям расскажите, как счастлива я. Ты со мною, ты рядом со мною, и любовь бесконечна, как море. И солнце светит, и для нас с тобой